بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد يدشلي ده الصف يدشلي ده الدليل الخامس الدليل الخامس قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نشتاق تفسير ابن تيمية. Шейх сам Тайми, прежде чем перейдем к книге, немного зачитаю из этого. На слова «Инна лазин юзан Аллаху в Расулюху, лянам Аллаху фи дуни вал ахир, ва аддалахум азабан мухина». И Шейх сам говорит «Коулюху Субхана, инна лазин юзан Аллаху в Расулюху, لعنهم الله في الدنيا والآخرة وهذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله. То есть эта الآية обязывает убить этого тот кто причинил какой-то вред Аллаху и его посланнику. كما سيأتي إن شاء الله تعالى تكريره. То есть как об этом придет еще от تكرير. والعهد لا يعصم من ذلك. То есть العهد, если какой-то договор есть, перемирие, ни в коем случае не защищает от этого. لَأَنَّ لَمْ نُعَاهِدْهُمْ عَلَىٰ أَيُّذُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ. Почему? Потому что мы не договорились, то есть не заключали с ним перемирие на то, чтобы они как-то задевали честь, то есть Аллаха или его посланника. وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. То есть и разъясняет это слово посланника Аллаха. مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ لِأَنَّهُ فإنه قد آذى الله ورسوله. То есть فإنه, то есть эта джумля та'лили, посланник Аллаха алейхиссалям побуждает убить Каб ибн аль-Ашраф, яхуди, да, вместе с тем, то что он был, то есть под мирным договором, то есть аль-Ахд, да, то есть и посланник Аллаха побуждает его убить, то есть это дарил на то, что мирный договор на тех, кто как-то оскверняет Аллаха или его посланника или религию Аллаха, не распространяется ни вдоль, ни поперек. Не может быть и шариат с этим мирным договором не считается. Бинасиль ая вагнаси калями навелись. Манли кабы миль ашраб фа иннаху кад ад Аллаха ва расулу. То есть манли кабы, то есть кто и Мухаммад ибн Маслим убил его. Манли кабы миль ашраб фа иннаху кад ад Аллаха ва расулу. То есть он что причинял вред, то есть и словами, то есть нехорошо говорил в отношении Аллаха и его посланника. Фанадаба аль-муслимин, то есть этот побуждал мусульман илля яхудии кен муахадан, то есть он был кто под мирным договором побуждал мусульман убить этого яхуди ли аджли аннаху кад ада Аллаха ва расулу. То есть джумля ибн Тайми говорит из-за того, что он причинял вред Аллаху и его посланнику. Сейчас после смерти посланника Аллаха, это сунна посланника Аллаха, все что оставил после себя посланник Аллаха алейхиссалату вассалам, и никакой мирный договор на них не распространяется. Если вдруг был заключен этот мирный договор батль, шариат с ним не считается. لأنه لأجل أنه آذى الله ورسوله فدل ذلك على أنه لا يوصف كل ذمي بأنه يؤذي الله ورسوله. То что كل ذمي не описывается, то что он آذى الله ورسوله. Почему? Потому что посланник Аллаха алейхиссалям именно направил на того, кто осквернял его, то есть или его, или его посланник. Поэтому любой ذمي не описывается, то что он آذى الله ورسوله. Даже ولا يوصف كل ذمي بأنه يؤذي الله ورسوله إلا لم يكن فرق بينه وبينه. То есть если нет, то не было бы разницы между ним, вот этот Каб ибн аль-Ашраф, и другим. Понятно, поэтому зимми, его кровь является харам, если только он не опишет себя вот этим описанием. إلا لم يكن فرق بينه وبينه. ولا يصح أن يقال اليهود معلنون في الدنيا والآخرة. То есть и неправильно будет говорить, хотя это действительно так есть, то что евреи алейхуд проклятые في الدنيا والآخرة, алейхи сказали бинасу ая. То есть но этим истидляль не приводится в том, то что то есть если с кем-то из ним подписан, то есть этот, или заключен договор, то что, то есть их этот не распространяется на них договор из-за того, что они, то есть бинасуляет, то есть проклят Аллахом, то есть в этот дуне и судный день, пока они не выявят это на деле в отношении мусульман. ولصيح أن يقال اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يجب ذلك вместе с тем, то что они постоянно утверждают на том, что обязывает это كونهم اليهود и كونهم то есть не подтверждают, то есть следование за посланником Аллаха и так далее, и так далее. لأن لم نكرهم على إظهار أذى الله و رسوله, почему? Потому что мы не делаем икрар с ними на то, чтобы они причиняли вред Аллаху и его посланнику, пусть остаются на том, на чем они хотят. وإنما أكررناهم على أن يفعلوا بينهم كما هو دينهم, то есть чтобы пусть они между собой делают то, что их религия, но ни в коем случае, то есть не выявляют из себя тем или иным образом осквернение Аллаха или его посланника или что-то из религии Аллах. Вакуля рахмахуллах, то есть и шейх сам дальше говорит, وَأَدُلْ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَى آخِرِهَا, то есть до конца этот, فَإِنَّهَا تَدُلْ عَلَى قَتْلِ مَنْ يُؤْذِي اللَّهَ كَمَا تَدُلْ عَلَى قَتْلِ مَنْ يُؤْذِي رَسُولَهُ وَالْأَذَى الْمُطْلَقُ هُوَ إِنَّمَا هُوَ وَالْأَذَى الْمُطْلَقُ إِنَّمَا هُوَ بِاللِّسَانِ, то есть это аль-ая указывает на то, что нужно убивать тех, кто причиняет вред Аллаху, и также убивать тех, кто причиняет вред его посланнику. Аль-аза аль-мутлак, аза, то есть аль-аза аль-мутлак, то есть амдаль-итляк хуа биллисан, то есть каким-то образом произнес, то есть словами таким образом, то что причинил вред, то есть оскорбил как-то в отношении Аллаха, не говоря же, если он уже и руку туда будет прикладывать. То есть это... Если кто-то из нас расскажет, что публично, допустим, что я не верю, что он посланник Аллаха, это будет ли оскорбление? Нет. Это куфр, но это не оскорбление. То есть не... Может, получается, как говоря, что он не посланник, получается, но он же пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что я посланник. Получается, он как бы не прямо, но косвенно говорит, что он солгал. Не-не-не, это не то, нет. Если просто на стороне говорит, например, я не верю в то, что он... Это куфр у него, то есть это из раздела «Иннама насия», азиат куфру, то есть он добавил. Но он, то есть именно самого, как бы вот этого, то есть оскорбления не было. Почему нужно так понимать? А потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, яхуд, сделал с ними договор, даже в начале еще, то есть до того, как спустилась сура Тауба. Медину, а когда прибыл. Вместе с тем, то, что они тоже в него не верили и так далее. То есть, а это все отношения к лжи и так далее. И так далее. Вместе с этим, пока из них именно, то есть языком как Кабн ибн Ашраф, то есть он в поэзии произнес. А посланник Аллаха, то есть как пророк, он знал об этом, то что он сказал. Я не помню, как он узнал, то есть то ли через вахи, то ли как, то есть и сказал с подвижником, то есть ман ли каплену ашраф, файнаху аз Аллаха ва расулу. То есть я не знаю, как он это, то есть через вахи, то есть ему живил, я не помню. Факт в том, что посланник Аллаха, алейхиссалам, стал продолжать его убить, именно когда он языком, то есть это в стихах произнес это. Поэтому, то есть это, именно это, вот такое, если просто на стороне какой-нибудь говорит, я не верю, что он пророк, это, то есть это куфр, все, ляшка на факт в том, что он этим самым не сам, то есть не... Разницы нет. Куль абиллахи ваяти расулу икунтум тасалиху. После смерти посланника Аллаха, это все, что он оставил по себе. С свой сунну, то есть он сам или свой сунну, или так далее, или так далее. Разницы нет. Да, если он будет распространяться, то конечно, нужно убить. С той стороны, то, что он призывает к куфру. Его нужно убить. Да, да, да. Да, да, да. Если он начал призывать куфру, это уже другие ахтам. Да, конечно, это все издевательство на сунтаж. Все знают, что это из шариата. Мусульманин носит бороду, потому что это шариат. Девушка носит платок, потому что это из шариата. И разница нет. Куфр был ахмахом не просто. Этот человек яджибулькатр. Яджибулькатр. وقال في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة في الآيات يقول ولم يجي إعداد العذاب في الشرع وأعد لهم عذابا مهينا يقول ولم يجي إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار في вот это иадад азаб лазим мухин не приходит вот это выражение со слов Всевышнего Аллаха только в отношении куфар илля фи хакки аль-куфар как улихи аль-лазины ябхалуна ва-муруна насы бил-бухль ва-актумуна ма атахум Аллаху мин фадли ва-а'тадна лил-кафирина азабан мухина ва-кулуху хизракум إن الله عد للكافرين عذابا مهينا وقولهم فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وقوله وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين وقوله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقوله وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين то есть подобного рода унизительные наказания со слов Всевышнего Аллаха не применяется кроме как кафирам. И поэтому шейх ислам говорит, инна лязани узун Аллах у Расулу, то есть помимо того, что ля'нам Аллаху фи дунья валь ахира, то есть это не применяется, кроме как кафирам, потому что ля'н, как шейх ислам это будет объяснять, не применяется только фи дунья валь ахира, только к кафирам, по отношению к тому, чья кровь является запрещенной, не применяется, то есть проклятие от Аллаха фи дунья валь ахира. То есть и также «Ва'далахум азабан мухина» не применяется к тому, то есть чья кровь является запрещенной. Это применяется только к тому, то есть чья кровь является халяль. «Ва'далилу алейхи» то есть шейх сам говорит «Ва'далилу алейхи» «Акуллюху инна ладзини узун Аллаха ва расулиху ля'нам Аллаху фид дунья валь ахира ва'далахум азабан мухина» فعلك اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين بنفسه أذى الله ورسوله فعلم أنه موجب لذلك то есть то что Всевышний зацепил проклятие في الدنيا والآخرة и то есть и унизительное наказание بنفسه أذى الله ورسوله будь то кто-то это причиняет то есть العذاب по отношению к Аллаху или посланию к Аллаху алейхиссалату вассалям فعلم أنه то есть вот это العذاب по отношению к Аллаху муджибу лизалик муджиб для проклятия фи дунья валь ахира и для унизительного наказания то есть и дальше шейх ислам да то есть вот этот момент потом дальше отсюда возвращаемся в книгу шейх ислам говорит факарана азаху би азаху факарана азаху Всевышний Аллах би азаху посланник Аллаха да то есть соединил вместе поставил то, что причинение вреда посланнику Аллаха, это равносильно, то есть то же самое, что причинение вреда Всевышнему Аллаху. Вакарана азаху би азаху, к кама карана таатаху би таати, то есть так же как он сделал иктиран, то есть равносилие между подчинением Аллаху и его посланнику. Даже то есть фаман азаху факат азалла, и тот, кто подчиняет вред посланнику Аллаха, то есть аль-аза, да, то есть оскорбление или то есть что угодно, тот подчиняет оскорбление Всевышнему Аллаху. Вакад джа азалика мансусан анху, то есть как это пришло, то есть мансусан от посланника Аллаха или исхлату ислам, или от Всевышнего Аллаха. Ваман азаллаха фаху кафирун халялю дам, тот, кто причиняет вред какой-то Аллаху, тот кафир халялю дам. Юаддихуху аннаху джа'ля махаббат Аллахи ва расулихи ва ирда Аллахи ва расулихи وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا. Говорит, и разъясняет это то, что Всевышний Аллах сделал любовь к Аллаху и его посланнику, и получает довольство Аллаха и его посланника, то есть как это ирда, то есть делал так, чтобы он был тобой доволен. Ирда Аллахи и ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا, то что подчиняться посланнику Аллаха и подчинение Аллаху, и получать довольство Аллаха, и чтобы посланник Аллаха был тобой доволен, то есть выполнять его приказы, следовать его сунне и так далее. И любовь к Аллаху и его посланнику шайн вахид. Фаджаля шикак Аллахи ва расулихи ва мухаддат Аллахи ва расулихи ва аза Аллахи ва расулихи ва маасат Аллахи ва расулихи шайн вахида. ففي ذلك بيان لتلازم الحقين, и в этом разъяснение لتلازم الحقين, то есть тот, кто нарушит право посланника Аллаха, этим сам он нарушил право Всевышнего Аллаха, и наоборот. فإن جهة الله ورسوله جهة واحدة, то что сторона отношения к Аллаху и посланнику это одна сторона. وقال في الأصل وقال تعالى كل إن كنت كل إن كان أباكم وأبناكم إتقدر أحب إليكم من الله ورسوله, то есть сделал الاقتران, то есть أحب إليكم من الله ورسوله, то что право Аллаха стоит как и право посланника, то есть право посланника Аллаха стоит как и право Аллаха. وقال وأطيع الله ورسوله, то есть приказывают подчиняться Аллаху и его пророку. То есть фима вада мутаадида, говорит ашейху сам, то есть во многих местах. Вакала тааля валлаху ва расулю ахакку айурду, то есть Аллах и его посланник более достойны, чтобы доставлять ему удовольствие, то есть выполнять не приказы. И ашейху сам говорит фавахада дамир, фавахада, то есть дамир поставил муфрат лиль вахид. Валлаху ва расулю ахакку айрдуху, вернул дамир один, он сказал айрдухума, айрдуху, то есть и шейх Хусейн говорит фавахада дамир, дамир поставил, возвращается как будто на муфрат, то есть то, что право Аллаха и его посланника шан вахид, то есть он доказывает здесь шейх Хусейн то, что право Аллаха и его посланника шан вахид. وقال أيضا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, те, которые дают присягу тебе, они إنما, то есть не что иное, кроме как делают присягу Всевышнему Аллаху. وقال ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله, то что тот, кто то есть разделяет, то есть противоречит Аллаху, тот же то есть противоречит и мушакка, то есть по отношению к посланнику Аллаха. وقال إن الذين يحدون الله ورسوله, то есть здесь делают аль-иктиран, то что тот, кто проявляет аль-махадда по отношению к посланнику Аллаха, а это то есть сейчас после смерти это сунна посланника Аллаха, это все равно что он враждует со Всевышним и могучим Аллахом. И дальше в книге فَمَنْ أَذَى الرَّسُولَ, и тот, кто причиняет какой-то аль-аза посланнику Аллаха, فَقَدْ أَذَى اللَّهَ, то тот причиняет вред Всевышнему и могучему Аллаху. Ваман атаа расуль, тот, кто подчиняется посланнику, пока атаа Аллах, то есть тот подчиняется Аллаху. Ляннаху васитату байна Аллахи ва байна аль-халк. Почему? Потому что посланник Аллаха это посредник между Аллахом и его созданиями. Лейса ли ахадин минхум тарикун гайруху, то есть нету ни у кого пути, кроме как через посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Но это ни в коем случае не является далилом для могил покойников, которые сейчас придут будут, то есть, просить у посланника Аллаха, чтобы он попросил что-то у Всевышнего Аллаха. Вакат акамаху мукама нафсихи. То, что вакат акамаху ар-расул, то есть Всевышний Аллах поставил его мукама нафсихи на свое место фи амрихи ва нахихи, то есть в приказах и запретах. То, что запрещает, то есть то, что приказывает посланник Аллаха, это все равно, что приказывает Всевышний Аллах. То, что запрещает посланник Аллаха, это все равно, что запрещает Всевышний Аллах. Вайхбаруху нам. Вакат акам акамаху мукама нафсихи фи амрихи ва нахихи. Вахбаруху, вахбарихи и вабаянихи, то есть и поставил его на место ихбар, вальбаян, то есть то, что посланник Аллах разъяснял и сообщал и говорил, то есть и так далее. Шариат, ахкам шариат и так далее. Фаляджузу анну фаррика бен Аллахи ва русли, то есть и нельзя нам разделять между Аллахом и его пророками. Фишаин мин хазиль умур, в чем-то из этих мест. Кроме как единственное, что, то есть, само собой разумеешься, мы ни в коем случае не должны направлять ни один вид поклонения посланнику Аллаха. Да, то есть, как сказала в этом посланнику Аллаха, «Ля тутруни каматритин насар абн марим, иннама ана абдун, факулю абдуллахи ва расули». То есть, нам. «Ва айден, иннаху фаррака байна азаллахи». فإن فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات فإنه الشريعة разделил между причинением вреда Аллаху и посланнику между причинением вреда простым верующим. فإن فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات. Да, то есть причинение вреда аль-аза по отношению к верующим, то есть будь то мужчина или женщина, это не то же самое, что причинение вреда Аллаху и посланнику. Ва кала фил-асл, кала та'аля, ага, вот. Инна ладзина юзуна Аллаху ва расулаху ля'намху Аллаху фид дунья валь ахира ва'адда лахум азабан мухина ва ладзина юзуна аль-муминина валь-муминати бигайри ма актасабу факад ихтамалу бухтана ва исман мубина. То, что Всевышний Аллах разделил между причинением вреда Аллаху и посланнику, между причинением вреда верующим. Словами, то сурат аль-Ахзаб, инна аллазина юзуна Аллаха ва расулаху, по отношению к ним, ля'нахум Аллаху фид дунья валь ахира ва а'адда лахум азабан мухина. А потом говорит, валлазина юзуна аль-муминина валь-муминат, то есть у них хукм другой. Бигайри ма актасабу, то есть тем, что они, то есть те, кто причиняет вред верующим, будь то мужчина, будь то женщина, незаслуженно, бигайри ма актасабу, то есть ни за что, то есть за то, что они недостоин, факад ихтамал бухтанан ва исмун мубин, то есть джау би бухтан, то есть клевета ва исмун мубин, то есть и заработали себе грех. То есть здесь шейх ислам говорит об этом сурату аль-ахзаб. Нам фа иннаху фаррака байна азаллахи ва расулихи ва байна азал муминина валь муминат фа джаала хаза кад ихтамала бухтанан ва исмун мубина, то есть это по отношению к верующим. Ваджа'аля аля залик, то есть на это, то есть на первое, ля'натаху фид дунья валь ахира ва аддалаху азаб аля азаба аль мухина, то есть да, сурат аль-ахзаб 57 аят. Ва ма'лумун, как говорит шейх ислам, анна азал муминин кад якуну фихи аль-джальду, то есть то, что за это, то есть можно что и да. Фаякуну мин каваир аль-исм, то есть и будет из больших грехов. Ва лейса фаукаху илля аль-куфру валь-катл. То есть выше, чем это, уже нету, кроме как аль-куфр валь-катл. И поэтому, то есть он сделал этим самым, то, что если это аль-аза по отношению к Аллаху и его посланнику, то там уже, то есть только аль-куфр валь-катл. Опять-таки, можно вытащил исля. Нам. И шейх Лусан, то есть, зачитаю этот... Да, тут нет, это лесть или куфр. Причинение вреда, то есть просто причинение вреда, то есть клеветать и так далее. Это не, если бы это было куфр, то можно сказать, не осталось бы на земле. Не, это уже, то есть если конкретно на человеку, нет, если над хиджабом, это уже все, это куфр, был ахмад. Вот, здесь Ашиф Ислам говорит. Инна лазини узун Аллаха ва расулуху лянам Аллах фи дуни ва лахра ва аддалюхум азабан мухина ва лазини узун аль-му'минина ва аль-му'минати бигари мактасабу факад ихтамалу бахтану ва исман мубин. То есть на эти слова Ашиф Ислам говорит. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين وهم صدور المؤمنين صدور سرطة верующих فإنهم هم المواجهون بالخطاب خطاب к верующим فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا حيث ذكرت والذين ومن أذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يجب ذلك يجب ذلك بهتان وإثم مبين فقد دخل في هذه الآية ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فلا إثم عليه فإذا أذاه مؤذن فقد أذاه بغير ما اكتسب ومن كان прочитали. Санихум аннаху фаррака байна аза Аллахи ва Расулихи ва байна аза аль-му'минина ва аль-му'минат фаджа'аля аза аннаху кад ихтамала бахтана ва исма мубина фаджа'аля аля залика ля'ната фид дуни ва аль-ахира ва адда лаху ва фа абмуху ва малум тасмитуль аннаху на третий аннаху на это уже здесь. То есть этот Вайден, возвращаемся к книге сейчас вот оттуда. Файннахум лянахум. То есть да, я тоже, вот действительно. Файннахум, то есть файннахум неправильно, шейх аль-Мухаккак, шейх аль-Умран внизу сказал то, что Финнусха фаиннахум. Вот это что-то, то есть неправильно. Валь асах, то есть правильно будет фаиннаху. Кама фисан, то есть фил-асл, а в самой книге фаиннаху. А тот, кто делал ихтисар, он написал фаиннахум. То есть ошибки и так далее. То есть фаиннаху. Потому что фаиннаху вообще не подходит. Да, да, ля-нам фаиннаху, ля-нахум. Потому что он проклятых, то есть те, которые причиняют вред Аллаху посланным. Фаиннаху ля'нахум. Валляну аль-ибааду ани-рахма. То есть это отдалять кого-то от рахма. Валя ютраду мин рахматихи фи дуни вал-ахир илля аль-кафир. То есть, но не отталкивается, не отбрасывается в сторону от милости Аллаха фи дуни вал-ахир, кроме как кафир. Фаля якуну махкуна ад-дам. То есть, и это говорит о том, что не будет защищенный, то есть его кровь. Баль мубахуху, то есть нет, у него ж никакой будет, что мубах. Лянна хакнаху рахматун азима. Потому что хакну дам, то есть то, что его ж кровь защищена, это великая же милость даже. Ваю айдуху колуху мальонина айнама сукафу ухизу акуттилю тактиля. То есть это речь про вот этих вот. То есть аль-ай, то есть идет вот таким образом. Шейх Хусейн говорит, ويؤيد ذلك في الآخر ويؤيد ذلك قولهم. То есть это после слов Всевышнего Аллаха, когда он сказал إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم. То есть потом говорит لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فإن أخذهم وتقتلهم والله أعلم بيان صفة لعنهم وذكر لحكمه. То, что Всевышний Аллах описывает этих людей, то есть говорит, то есть Всевышний Аллах говорит, «Валя иллям янтахиль мунафикун», то есть если не прекратят аль-мунафики, «Валя зыны фи кулубхим марат», то есть те, в которых в сердцах болезнь, «Валь мурджифуна», то есть аль-мурджиф это «ман яти бил ахбар каздиба», аль-мурджиф это тот, кто распространяет ложный аль-ахбар среди верующих. Фильм Аль-Мурджифуна, фильм 11, то есть вот эти три группы людей. Ля-нугриянка, то есть ай, то есть мы сделаем тебя сульта над ними, то есть Всевышний Аллах сделает так, что у тебя потом появится власть над ними, чтобы еще наказать за это. Ля-нугриянка бихим сумма ля-джавируна фиха илля калилян. Потом они, то есть этот, то есть посланник Аллаха их выведет, или они сами сбегут. Ля юджавирун, то есть бильджавар, не будут, то есть рядом, то есть жить в этой местности, или тогда илля калилян. Понятно, что такое аль-маджавара? Аль-маджавара? Да, как бы сосед, то есть быть рядом и так далее. Сумма ля юджавирун, кафиха илля калилян. И все, что написано, маля-онин, то есть это халь. Халя-каунихим, маля-онин, то есть они прокляты, эти люди. Айнама сукуфу, то есть айнама вуджиду, айнама сукуфу ухизу, то есть где бы вы их не нашли, хватайте их, то есть они должны быть схвачены, вакутилю тактилин, то есть и уничтожать их уничтожением. И шейх Хусам говорит, фаинна ахдахум ва тактилюхум Аллаху алим баяну сифати ля'нихим ва зикрун лихокмихи, то есть то, что вот это ахдахум, то есть схватывать их, вот тактиль, то есть тактиль мин тафуль мин каттала, то есть сыгра мубалига, то есть не просто каттала, то есть уничтожать их, то есть это баяну сифати ля'ни, то есть это сифа, то есть это разъяснение, то есть того описания, то есть то каким образом Всевышний Аллах их проклял. То есть их проклятие влечет за собой, то есть вот эти баяну сифати ля'ним ва зикрун ли хокмихи, то есть и зикр какой хокм, то есть хокм этих людей вот такой. Фала мавдаа лаху мин аль-и'раб, то есть это аль-джумля лейса лаха махаллун мин аль-и'раб ва лейса бихалин сани, это не халь сания. Это джумля тафсири ля махаллаха мин аль-и'раб. Это, то есть, здесь шейх Хусам говорит, что вот это, то есть, это объяснение слова Всевышнего Аллаха маль-унин. Каким образом, то есть, что Всевышний Аллах, то есть, проклял их, и что он от них, то есть, что он хочет под этим, а это чтобы ухазы вакутилю тактилен. Валейси бихалин сания. Ли аннахум иза джавару маль-унин. Лянахум, почему говорит, лянахум иза джавару, то есть если они будут жить вместе с посланником Аллаха по соседству мальунин, то есть тот момент, как они, то есть прокляты вот таким образом. Валям язар асару лянин фи дунья, то есть и не выявляется вот этот асар, то есть последствия вот этого, то что они прокляты фи дунья, лям якун залика ва идун лахум, это не будет обещанием по отношению к ним. Да, понятно, о чем идет речь? Да, то есть Всевышний Аллах говорит им, то есть вот эти люди, «Валя илля мьянтахиль мунафикун, валя динафи кулубим марат, валь мурджифуна фильм 11, лану гриянака». Да, то, что то есть, обещает посланнику Аллаха сульта над ними. То есть таким образом, то, что это... То есть у него будет власть вальмагалева над ним, схватить их и так далее. И говорит, сумма ля юджавируна кафиха илля калилян, то есть то, что они не будут жить, либо позбегают, либо сами. Почему? Потому что узнают, поймут, то, что у посланника Аллаха теперь мощь и сила над ними чтобы что с ними сделать, наказать их за это все. И все же, мальонин, то есть это халюхум. Халь. Мальонин, то есть это халь. И теперь объясняет, что Всевышний Аллах, то есть он обращает, то, что они что, прокляты. Каким образом, что требуется от этого, то, что они прокляты. Айна мусакифу ухазу вакуттиля тактилин. То есть, и послание, и Ибн Тайми объясняет, то, что вот это айна мусакифу ухазу вакуттиля тактилин, это джумля тафсирия, но не халь, а второй. Какая разница? Если бы это было бы их состояние, то есть в противоположность то, что это джумля тафсири, то есть мальонин халь первый, ва айна масукафу ухазу вакутилу тактин халь второй. Халь он может и не выявляться, то есть эфидунья у нас перед глазами даже. То есть если человек какой-то проклят, и ты не вот так сам смотришь, даже не выявляется над ним. И Ибн Таймия хочет сказать то, что вот это его же не тафсир вообще, то есть это, он хочет сказать то, что мальонин, под этим Всевышний Аллах требует от нас то, что джумля тафсири для этого вот это, а это чтобы находить их, хватать и уничтожать, то что это тафсир для слова мальонин. В этом уже приказ по отношению к нам, то что вот это их состояние должно выявляться вот в этой дуне. Противоположность, если бы это было бы просто халь, их состояние не несло бы по себе приказа вот этого по отношению к нам. Поэтому раньше Ибн Тайми именно объясняет, это вообще, то есть он Джамилин Джиддан. Какой тогда смысл был бы, если это джумля, если на него сказать халь, то что это просто их состояние, то есть Всевышний Аллах описывает их вот этим состоянием. Нет, ухызу, то есть айна масукифу, ухызу, то есть это было бы, будь то по отношению к нам, просто их не состояние, то что с ним происходит вот таким образом. Но это, то есть, не было бы приказа по отношению к нам, то есть, чтобы мы именно воплощали их состояние вот таким образом. Понятно, то есть, вот смотри, Асишан говорит, мальонин, даже, а потом говорит, айна масукифу, ухызу, вакутилю, тактиль. Это проклятый. Это понятно, да, что как тафсир мальонин, понятно. А как халь? Нет, халь это ихнее состояние. Ихнее вот это состояние, без того, чтобы ты сделал так, чтобы это стало ихним состоянием. Не от тебя, не ты, как, то есть халь, это если я описываю, джазэйдун дохикан. А даже то есть я сообщил о том, то что как джа зедун дохикан ворокибан, то есть и описал его двумя состояниями, то что сверху он начал-то, то есть нам тасили там на чем угодно, и его же не состояние тоже то, что он веселый смеется. От тебя не требуется сделать его веселым и сделать его, чтобы он был верхом. Я просто сообщил тебе о его состоянии, то что оно вот такое. А это тафсири, если я сделал, то это уже приказ по отношению к нам воплотить вот это, то есть то, что под мальонин Всевышний Аллах от нас объясняет, а это вот это, а этим уже сам, то есть под словом мальонин Всевышний Аллах имеет в виду айнаму сакифу ухазу вакутилу тактилин. Это уже приказ по отношению к нам воплотить вот это состояние, вот это обещание Всевышнего Аллаха по отношению к ним. Это вот если вернуться к этому, да, вот этот аят после этого идет, вот этот аят идет после тех, это все суты. Не, в зависимости от того, о чем идет речь. Может у них еще другой хокм есть, не везде нет. Он говорит, фаин ахдахум ва тактилахум валлаху алям баяну сифати ля'нихим. Именно баян ли сифати ля'нихим. То есть Всевышний Аллах проклял их вот таким образом. Сифату ля'нихим это вот это. Это, то есть таким образом вазикру ли хукмихи, вазикру ли хукмихи, фаля мауду ля хумна л'араб, то есть это джумля тафсирия, джумля тафсирия ля махалли ля хумна л'араб. Валя если би халин сани, лянахум иза джавару, вот я сейчас вам объясняю, лянахум иза джаваруху, то есть если они будут жить по соседству вместе рядом с посланником Аллаха, маляуни в тот момент, как они прокляты, ولم يظهر أثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم то есть и не будет выявляться на них последствия вот этого ляна то это не будет то есть в дунья вот это не будет لم يكن في ذلك وعيد لهم не будет по отношению к ним то есть угроза Аллаха не воплотилась. Противоположность, если они будут хвататься и уничтожать, вот тогда она воплотилась. Понятно? Этим самым то, что мальоним, тафсир вот этого, это вот это. То есть вот это должно воплощаться уже с нашей таким образом, чтобы угроза Всевышнего по отношению к ним в этой дуне была осуществлена. Да-да-да. Лянам из-за джаваруху, то есть они будут жить вместе с ним по соседству, как это называется? То есть по соседству или в одном городе, то есть, да, это валям языр асару лянихим фи дунья, лям якун фи залика ваидун лахум. Да, и говорит, фаля будда айякуна хазал ахс, ват тактиль мин асари лянати. Фаля будда, говорит человек, сам, айякуна хазал ахс. То есть охватать их, вот тактиль, то есть и уничтожать их, мин асари лянати аллати вуадуха, то есть которым была обещана фаэсбуту фи хакки ллахи ман лянаху ллах фи дунья валь ахира, то есть и это будет установлено в отношении права Аллаха, тот, кого он проклял фи дунья валь ахира, то есть захиру калям шейх Усам, тот, кого Всевышний Аллах проклял вот таким образом, лянаху ллах фи дунья валь ахира, то есть это матлю под это вот это. Ну. No. Ну. No. И то есть потом дальше внизу говорит, ой вот хазалик, аннаху кад назали фи шани ибн аль-Ашраф. То есть это слова Аллах, قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله في لعنهم الله ومن يلعن الله لن تجد له نصيرا ولو كان معصوم الدار معصوم الدم если бы он был бы защищен, то есть его кровь была бы защищенная, яджибу аляль муслимин насрху, то является обязательным мусульманам помогать ему, валя кана лаху насиру, то есть и у него был бы помощник, а Всевышний обещает, то, что лейс лаху насир, фалян таджида лаху насира. Ваюаддиху залика, шейх Усам разъясняет, говорит, аннаху кад назаля фи шаани бни ашраф, то что вот это аль-ая, не сослался в отношении ибн аш-Шаф, то есть Акаб ибн аш-Шаф. Вакана мин лянатихи, то есть и было из, то есть из мин лянатихи, то есть из-за того, что он был проклят, анкутель, чтобы он был убит. Ляннаху кана юзи Аллаха ва расуля. Почему? Потому что он причинял вред, то есть плохо говорил в отношении Аллаха, его посланнику ва алям аннаху ла йариду аля хаза аннаху кад лю'на ман яджузу катлаху лил-вуджу, то есть и знает то, что это, то есть это не говорит о том, то что все те, кто прокляты, значит его является обязательным убить. И то есть лил-вуджу, то есть и начинает, то есть не каждый, кто проклят, значит его нужно убить. Но этим тот, кто проклят в дунья валь ахира и так далее, то есть в алейхи нужно его убить. Вот такое разделение сделал шейх Усам, опираясь на это. Олей. ولا إلا ينتهي المنافقون. المرجف это من جاء بالأخبار, من يأتي بالأخبار كاذبة بين المسلمين. بالأخبار كاذبة بين المسلمين. Еще там дальше еще есть просто долго читать. ويؤيد ويؤيد أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافرون أو مباح الدم. То есть он и все остальные, то есть кого проклял Всевышний Аллах в своей книге, он либо кафир, либо тот, чья кровь халяль. Либо кафир, либо тот, то есть и в том, и в том случае, то есть его же кровь халяль. Как, например, слова Всевышнего, то есть и шейх Руслан говорит, Афиль-Ас. Мисли аль-лазина яктумуна ма анзал Аллаху мин аль-китаб, ва мисли залимин аль-лазина яшуддуна ан сабилилля, ва абгунаха айваджа, ва мисли ман каталя муминан мутаамидан. То есть все эти люди, либо он кафир, либо уж не кровь халяль. فإن قيل يرد عليك قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة. То есть, да, если кто-то спросит, да, то что إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, если Аллах им что говорит, لعنة في الدنيا والآخرة, то есть они будут прокляты في الدنيا والآخرة. مع أن مجرد القذف ليس بكفر, вместе с тем, то что مجرد القذف, то есть клевета в отношении женщин, да, то, что жена сделала и так далее, не является куфр. Ваджавабуху мин вуджух, то есть ответ на это с двух сторон. Ахадуха анна хази аль-ая назалат фи шаани Аиша радиаллаху тааля анха. То есть это аль-ая назалат фи шаани Аиша. Калаху ибн Аббас ва гайру, то есть калаху وقال في الأصل فسر ابن عباس سورة النور, سورة النور, то есть когда ابن عباس делал تفسير سورة النور, فلما أتى على الآية, то есть и когда он дошел до على هذه الآية, то есть إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, сказал هذه في شأن عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام خاصة, то что это касалось только Аиша и всех остальных жен посланника Аллаха. Вот этот хукм инна лазин ярмун аль-мухсанат аль-гафилат аль-муминат, это идет речь про жен посланника Аллаха. Речь идет про жен посланника Аллаха. Да, да. Как не слышишь? Да, да, да. Да, лежал, но посланник Аллаха алейхи салату ва салям не сделал. Это было право посланника Аллаха. Да. Это было право посланника Аллаха. Инна аллазина ярмуна аль-мухсанат аль-гафилат аль-муминат. Хазихи фи шаъни Аиша ва азваджи ан-набий алейхи салату ва салям хассатан ва хия мубхаматун лейса фиха ат-тауба. Фа хия мубхама лейса фиха ат-тауба. Где мусхаф? Я не выучил эти все суры наизусть. И сначала что? Все, все. Надо еще. Чтобы это. К сожалению. Чтобы сначала читать и это. Знать. Значит, смысл. النور الآية 23 Всевышний говорит: «Инна ладзина ярмун аль-махсанат ль-гафилат ль-муминат лю'ана фид-дунья валь-ахира валяхум азабун азим яума ташхаду алейхим альсинатухум ва айдихим ва арджулухум бима кану я'малун». То есть и так далее, и так далее. Потом... Нет. Здесь вот это... Всё, сейчас я... И... Вот здесь шейх Рустам говорит. Угу. Вот, аль-джаваб аль-муфассил. Ахду анна хазил айя фи азваджи наби алейхи салату ва салям хассатан фи кавли касири мин ахли аль-альм. Фарава Хушейм ибн аль-Аввам ибн Хушаб. Хаддасана шейх ибн Аби Кахил кал фассар ибн Аббас сурата нур фаламма ата аля хазил айя. То есть, вот это, о чем идет речь здесь, только в полном варианте. Инна ладзина ярмуна аль-мухсинат аль-гафилат المؤمنات الآخرة. قال هذا في شأن عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة. ده ومن كذف امرأة مؤمنا فقد جعل الله له توبة. ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ده اسم بطن. ده. То это الآية другая уже. Это сура Ан-Нур, пятый аят. «Валлазин ярмун аль-мухсанат». Здесь речь идет про простых верующих, то есть женщин, мусульман. Этим самым Ибн Аббас объяснил аль-фарк, то что «Лю'ана фид-дунья валь-ахира» — это те, которые каким-то образом опорочат жен посланника Аллаха. Каким-то образом опорочат жен посланника Аллаха, алейхиссалату ва салям. Эти пятая аят другой. Эти, то есть проклятые фиддунья валь-ахира, это указывает на куфр. Почему говорит? Вафи кодфиха, то есть вафи кодфиха, то есть Айша. Танун ва азан лин наби алейхиссалату ва салям. Танун ва аза по отношению к посланнику Аллаха даже. Фа инна зина мраати роджуля юзихи. Почему в том числе жена какого-то мужчины сделает зина, это же причиняет ему аза, это же, то есть позор для него и так далее. Валихаза захаба Ахмаду фириватин анху, то есть это фириватин анху, или анна ман казафа мраата гайра мухснатин каль амати вазими, то есть тот, кто осквернит женщину, которая гайра мухсана, то есть не свобод... Мухсан, аль-мара аль-мухсана, в шариате применяется с несколькими смыслами. Одна из них бикр, другая из них свободная, не рабыня. Третий смысл — это замужняя, но то есть та, которая целомудренная и так далее. И некоторые другие смыслы. Еще кто-то говорит: «Валихада азахаба Ахмаду фириватин анху анна ман казафа мраатан гайра мухсанатин каль ама». То есть имеется в виду не свободная. Каль ама, как рабыня. Вазимия, то есть или зимия. Валяха зауджин, и у нее есть заудж, а у валядун мухсан или валяд мухсан худда ликаза сиха. То есть его нужно наказать, если он ее этот опорочил. Лима яльхаку мин аль-аари би валядиха ва зауджиха аль-мухсан ахи мухсанайни. Почему? Потому что то, что прикручивается, то есть этот позор по отношению к сыну или к мужу из-за того, что если оклеветать ее, понятно? О чем это речь, понятно? О чем? Если... Ну ладно. Фатакуна хазил аяту хасса там диман казаф азваджина белый сас. И будет это аляя хасса конкретно по отношению, то есть вот это то есть шейх сам вот этим истидалем доказал то, что это мнение, то есть это, как он указал, мнение многих из сподвижников, салиф и так далее, Джубейр, Абуль-Джаузай и многие другие, то что речь идет здесь именно про Айша. Далильно это, то есть вот это и предыдущие слова, где Священа Олядны и Ярмуна Мухсант и так далее, Илля Антабу, Васлиху и так далее. То есть, фаиннаман нам, фатакуна хедил аяту хасатан биман казаф азваджи Наби алейхи салату ассалам. И коли фил асль, فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت في من يكذف عائشة وأمهات المؤمنين لما من كذفهن من طعن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. Почему? Потому что опорачивание их, то есть жен посланника Аллаха, это тан в отношении посланника Аллаха عليه الصلاة والسلام. Это то, что делают проклятые Равафид, которые сейчас куфар муртадун мушрику враги Аллаха, о которых нужно уничтожать, расчленять и разрывать на куски, которые говорят то, что то есть, нужно Айшу раскопать, то есть и закидать ее камнями и так далее, из-за того, что она то есть, сделала, предвзяние изменяла посланник Аллаха. И здесь шейх говорит, фаджаля ли хауляй тауба, валям яджали уляйка тауба, то есть для этих он сделал таубу Всевышнего, а для этих не сделал. То есть и когда Ибн Аббас сделал вот этот тафсир, фахам роджилун айякума файкоббиля расаху мин хосни мафасара, то есть один из человек, то есть когда услышал это от Ибн Аббаса, встал, то есть, и подошел, поцеловал его шнюю голову из-за того, что каким образом он сделал тафсир, то есть как он понял и вытащил это из Корана. Ибн Аббас, когда сделал этот тафсир, то есть объяснил, почему здесь речь идет про жен посланника Аллаха, то есть а там, то есть почему, потому что там сделал тауба, там сделал «Вахамма раджилин айякума файукаббиля расаху» «Рас Ибн Аббас мин хусни мафасара», то есть из-за прекрасно, то есть каким образом делать тафсир. وقال أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعد بن جبير عن ابن عباس إن الذين عن ابن عباس إن الذين يرمون المحسنات الغافلات نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها خاصة ولعنة في المنافقين عامة. أرجو كثرة البركات بالنسبة للمنافقين عامة. فقد بين ابن عباس أن هذه الآية نزلت إنما نزلت في من يكذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في كذفهن من طعن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعيبه ترشد. فإن كذف المرأة أذال زوجها كما هو أذال ابنها. تذل تشتت مزاشد وعلال تشتتذل تشتون استوب نبلوديس ريواياتي الدرجيخ то, что здесь речь идет про Айша. Это все именно аль-Аср. Фа инна ман яксуду айба Наби алейхи салату ассалам би айби азваджихи фа хуа мунафикун. Вамма ман рамам раата мин аль-муслимин фа хуа фасикун. Тот, кто осквернил женщину из мусульманок, то есть то, что он сделал, знает, человек фасик. Кама кала та'аля. Ау ятуб, то есть или он сделает таубу. Ва якуну алифу валлам фи коулихи ярмуну аль-махсанат ль-гафилат ль-му'минат ахдийятун раджаатун иля ма'худин вахум азаджу Расулу алейхи салату ассалам. То есть уякуну алифа лям в словах Всевышнего Аллаха ярмуну аль мухсанат ли гафилат ли му'минат ахдийя, то есть аль лил ахд зигни, да, то что речь идет альфия, в общем Раджат илля махут вахум азваджу Наби алейхи салату ассалам. Аль бывает многих видов аль, вот который аль заходит на аль-хуруф, вот аль-динс, аль-истиграк, аль-маусулия, аль... какая? Аль-ль-ахд, аль-ль-ахд делис, аль-ль-ахд зикри, зихни, аль-хадури и так далее. Только аль. Еще аль бывает, как она называется, которая заходит на этот. Ну это этот на а'лам, как аль-аббас, аль-хасан и так далее. Как она называется? Как она называется? Аль бывает литтариф еще. Вот это аль-ахдия. То есть речь идет про конкретно каких-то личностей. Зихни, да, леси зикри, если ахд зикри. Почему? Потому что хабли залик лям юзкар. Валяль хадури, потому что это не происходило в тот момент. Это лилахд зигни, то что физигн, ты автоматически, то есть, знаешь, о чем идет речь. А это идет речь про кого? Правильно, про жену посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. والالف واللام في كل يرمون المسألة الوافلة المؤمنات أهدية راجعت إلى مهود وهم أزواج الرسول مهود تو أشم تسكت مهود في الذهن أشم تليش لأن الكلام في قصة الإفك لأن الكلام في قصة الإفك كذا الإفك تسك الكذب كذا когда клевета была и так далее. То есть вот это все эти события, когда начались, то есть с самого начала и так далее. Ау юксару аллавду ламму аля сабабихи бидалили. То есть он, да, все правильно. Шейх Ислам выводит на это, подкрепляет мнение Ибн Аббаса, то есть и Саад ибн Джубейр, Абдул-Джавза, то есть и Аль-Кальби, то, что речь идет про Аиша, то, что это идет речь про Аиша двумя способами. Либо говорит, то, что первое это Аль-Ахдия, вот это Аль, ее называют тремя способами, либо Аль-Фалям, либо Аль, либо Лям. То есть все вот эти альфазы применяются на вот этот аль. Одни называют альфа-лям, другие называют аль. Третьи называют лям. То есть это обращается вокруг халяфа, какая из них аль-муаррафа. Одни сказали то, что вот это аль, то есть муаррафа вся, то есть речь идет о ней. А другие сказали то, что только лям. Муаррафа, опираясь, это то, называют ее лям. А вот это аль, она зашла из-за того, что лям вот это сакина, сукуна не начинается, то есть, и поэтому завели туда аль. Ау юксару, то есть это первое то, что аль лил ахд. Второе, ау юксару лаузу лам аля сабабихи бидалил, аллади юджибу залик, то есть или аль вот это, то есть хокм вот этот аляутилам, несмотря на то, что аляузуль же ам же даже инналадин ярмун аль-мусанат аль-гафилат аляуз ам общий, то есть включает от себя любая та женщина, на которую можно сказать то, что она целомудренная, верующая такая и это и, как она называется, то есть нет самой невозвратной и так далее, да, то есть ам общий, то есть включает себя этот. Но ограничивается, здесь мы делаем тахсис аля сабаб, то что это касается только жен посланника Аллаха. Почему? Ли далилин юджибу зарик, потому что далил это обязывает. Ли далилин юджибу зарик, лянна азваджи наби алейхиссалям, машхудну лягунна биль иман. Почему? Потому что азваджи наби, машхудну лягунна, то есть ты таджим вуджубан, то что все жены посланника Аллаха, они аль-муминат, аль-гафилат, и так далее, и они в раю. Удюман. То есть каждый из нас должен в обязательном порядке свидетельствовать, что жены посланника Аллаха в дуне, они будут его жены филь-ахара. И все мухаджиры и ансары тоже каждый из нас обязан свидетельствовать. Все они в раю, все. Все мухаджиры и ансары, все в раю, в удюман. И все сподвижники, вообще умом, все, кто умер, будучи сподвижником посланника Аллаха, он в раю. Он в обязательном порядке зайдет в рай. Все. Рады Аллаху анху ва раду ан. Нет, имеется в виду они в раю. Но степени у всех будут разные. Степень у кого какой расчет будет, у кого каким образом. Но они сподвижники, потому что если посланник Аллаха выбрал его сподвижником, если Всевышний Аллах выбрал его сподвижником для посланника Аллаха, все, он сподвижник. Он сподвижник посланника Аллаха. Нет, имеется в виду, что он в обязательном порядке будет в раю, а зайдет ли он в ад или нет, этого мы не знаем. Так в обязательном порядке любой мусульманин. Нет, конкретно любой, кто сабата аннаху сподвижник, все. Поэтому даже мухаддисы все, когда иснад доходит до сподвижника, не разбираются в его имя. Агамша, то есть все, он сподвижник. Если он сподвижник, самое главное, чтобы до него иснад был достоверен. Если сабата то, что он сподвижник, все они принимают от него хадис, все мы хадис так делают, аляимма, все, то есть все, хадис от него принимает станазану, чтобы до сподвижника и станазан, то есть если неизвестно его имя, это ни в коем случае не вредит хадису, самое главное, и поэтому посланник Аллаха сказал, то, что самучее поколение это мое, сумма лазина ялюнахум, сумма лазина, несмотря на то, что, и как он сказал, все ученые, то что любой сподвижник, абсолютно любой, он лучше любого, кто придет после него, какие бы он там грандиозные дела не делал, любой сподвижник, абсолютно любой, то есть даже если это будет какой-нибудь бедуин, неграмотный и так далее, он лучше любого, кто бы пришел после него, кто угодно. И сразу то, что некоторые сказали, то что нет, то есть некоторые сказали, и основная масса ученых отвергли это. И привели, то есть огромное количество адалил, где свидетельствует рады Аллаху анху ва раду ан, и так далее, и так далее, и так далее. И множество хадисов пришло в почет, то есть о сподвижниках, то что, то есть это. Это, то есть ни в коем случае нам нельзя плохо думать ни в отношении ни одного сподвижника, хоть лякам, то есть все сподвижники, все, мы их все должны уважать и любить. То есть даже если между ними что-то и было, не нужно об этом разговаривать, не нужно об этом упоминать. То есть это все было биль-ичтихад. То есть если и какие-то. То есть это можно изучать, но ни в коем случае нельзя, то есть делать хоть какой-нибудь тан в отношении сподвижников посланника Аллаха алейхи ва саллям, вообще никак. Мы всех их должны любить, уджубан, обязательно любить, уважать, то есть и так далее. То есть если сабата, аннаху сподвижник, то есть сподвижник. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Обязательно. Особенно мухаджиры и ансары. То есть это вообще, то есть это. Особенно после них. И поэтому ученые разделили вот таким образом, то что самый лучший из них это Ахль-Бадр. Это те участники битвы Ахль-Бадр. После них это те, которые давали присягу посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, под это. То, что это, да, то есть около 1400 человек было, да, то есть, да, приехали, и после них, то есть это, то есть те, которые приняли ислам до открытия Мекки, после них, то есть те, которые приняли ислам после открытия Мекки, и везде, то есть все эти нусус пришли, если Куран, то есть те, которые приняли, то есть до Мекки, после открытия Мекки, и так далее, и так далее. Если сабата сухба, то есть и даже то есть, ученые называют тот человек, сабат лаху сухба или нет, и хадис, сихатль хадис вращается вокруг этого. Если сабат лаху сухба, все хадис принимается от него. То есть сподвижник сабат лаху, то что он сподвижник. Все хадис от него принимается. То есть и вращается вокруг вот этого. В обязательном порядке. И сейчас многие из ученых стали писать книги в отношении сподвижников. Потому что стали появляться люди, особенно Ар-Равафид, которые делают таун в отношении сподвижников. Да, Равафи, да. Да. Да, считается. Степень разных. Тан в отношении любого из подвижников, это тан в отношении Аллаха и его посланника. Ни в коем случае нам нельзя плохо говорить ни про одного из подвижников вообще. Вообще никак. Поэтому даже многие из ученых, из имамов сказали то, что те события, которые происходили между сподвижниками, как битва на Джамле и так далее, то есть нет, не разговаривать об этом вообще. То есть каждый из них был мучтахид, каждый из них стремился к хайру и так далее. И также нельзя говорить то, что, например, Муавия хотел власть, то есть у Али и так далее. Нет, он ни в коем случае не хотел власть, но он Али, то есть говорил то, что я не могу, то есть мы не можем дать тебе присягу, потому что ты не в состоянии нас защитить. Это почему-то из условий Амира, чтобы дать ему присягу, он должен быть в состоянии защитить тебя. Если он не в состоянии тебя защитить, зачем я ему буду давать присягу? Вместе с Муави было огромное количество сподвижников и огромное количество салиф и табиин и так далее. Ни в коем случае нельзя сказать то, что не все, то есть там, или Хаварич были, или кто угодно. И поэтому даже многие из салиф сказали: «Ма ла яриф ахль бадр фалейси мин ад-дин». То, чего не знают ахль бадр, то есть участники битвы, значит, не из религии. Потому что это были, то есть, это лучшие числа сподвижников и самые веры. Лян назваджан Наби алейхиссалям машхудун лахунна биль иман, вахунна уммахатул муминин, и они матери правоверных. Вахунна азваджуху, то есть, и они егошние жены, жены посланника Аллаха, фиддунья валь ахра, то есть, и они егошние жены, фиддунья والآخر وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم это кто идет речь про Абдулла ибн Убей ибн Салюль. Салюль это имя женщины. И قال في الأصل فتخصصه بتولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم. То есть и то, что все шама, то есть хасасаху бианнаху тавалли кибарахум, то есть кроме остальных, то есть все остальные сделали таубу тогда, то есть все, то есть несколько из подвижников, то есть которые, то есть так получилось, что нечаянно, то есть поверили в это, то что этот и принесли это вслух, они все сделали таубу, кроме вот этого, это Абдулла ибн Убей ибн Салюль, и Всевышнего именно про него говорит: «Валяви тавалля кибарагу лаху минхум лаху азабун азим». Ха, улима говорит шейху Саанна «Азаб аль-азим ла ямассу кулля ман казафа», то что «Азаб аль-азим», то есть он не прикоснется, то есть не случится с каждым, кто, то есть оклеветал, да? «Вайнама ямассу мутавалли кибарагу», то есть тот, кто, то есть это высокомерен, то есть это отказался делать таубу. Фаулима анна лази ярми уммахати лмуминин юибу бизалика Расулаллах алейхиссалям. Тот, кто осквернит как-то, то есть как какую-то из жен посланника Аллаха, и тем самым он, то есть, делает айб в отношении посланника Аллаха алейхиссалату вассалам. Ватавалля кибра ливк, то есть вот это высокомерие и так далее. Вахадихи сифату мунафик ибн Убей, то есть это описание, то есть мунафик ибн Убей. Фарамьюхунна нифакун мубихун лиддам, и рамьюхунна нифак мубихун лиддам, то есть который делает кровь что? Мубах. Фаиза касада бихи, то есть иза касада бихи азана биелес. Здесь шейх ульсам указывает на что, говорит, если он хотел этим причинить вред посланнику Аллаха. Почему? Потому что те некоторые из подвижников, да, то есть как Мистах и Хауля и Шаэр. Посланник Аллаха. Как его называли? Хасан. Как? Хасан? Да, Хасан ибн Сабит. Хасан ибн Сабит. Хасан, как нам шейх Али говорил, может быть, из двух. Либо Хасан, это сыга мубалига, или Хасан. Хасан, то есть это фааль. Либо сыга мубалига мин хас, фагол катл. То есть каталь, то есть Хасан, алифанун заида. Алифанун заида, то есть в этом случае это будет лауз мамнуан минасар. То есть в прожизни Хасан, если мин аль-хусн, фагуа, то есть угары мамнуан минасар, фагуа сыга мубалига. Хасан аль-фанун заида мин аль-хис, фагуа каталь. И от некоторых ученых пришло то, что якобы Хасан Сабит был, то есть, трусливый, но многие ученых доказали то, что это неправильно, это ложь. Он не был таким. И та история, где вот, когда битва Хандак была, когда София бинт Абу Мутал, то есть пришла к нему и сказала, то есть иди там, ягуди и так далее, то есть ему нужно, да. Это сын гора Сабита, недостоверный. Недостоверно я. Хасан Сабит был, то есть сподвижник, воин и так далее. Никто из них не был трусливый, никто из них, то есть, не был. Это крыса недостоверная. Нет, вот это, где она, то есть София пришла и сказала ему, иди там, это, то есть ты мужчина, он сказал, нет, то есть я не знаю. Вот этого диалога, в общем, не произошло. Может быть, да, его там просто не было, он был вместе с посланником Аллаха при... Ох, почему? Потому что Хасан Сабит, миналь мухаджирин, а мухаджирун, то есть вуджубан, каждый нас утверждает, что они все в раю. И аль-мухаджир это самые лучшие люди после посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Фароми гунна нифакун мубихун лиддам иза касада бихи азан наби алейхи салату. Почему? Потому что они вторым, когда это произнесли, они это произнесли просто, то есть ихбаран, то что вот, то есть думая то, что действительно так произошло, но ни в коем случае никто из них не хотел этим самым причинить вред посланнику Аллаха, то есть айб в нем, там в отношении, в противоположность кто? Ибн Убейдус Эфалил, он именно там хотел сделать во время посланника Аллаха. А эти трое, они просто арасабили ихвар, просто думая, это, что это произошло. То есть вот, да, понятно? То есть какая разница между этими? Барабамбе, Киркуду. Из-за Акасада Беги Азан Набии, алейхиссалату ассалам, ау Аузина. Это нун нисва. Нун нисва. Какая разница между нун нисва или нун инас? Если женщина, то инас. А инас у мужчины, что ли? Да. Ахсан. Нам что творит. Поэтому афсах, как это сказали некоторые ахли, говорит нунул инаф, то есть ложь нун нисва, потому что если скажешь нун нисва, ты вывел оттуда гар аль-акалят, кашамсу и так далее. Узина ба'да аль-ильми бианнахунна азваджаху фил-ахира фа-иннаху, то есть нам фарамихунна нифакун мубихун лиддам, в двух случаях. Из-за Акасада Беги Азан Наби Алейхиссалям, а это был Ибн Убей ибн Салюль даже в то время, он хотел именно причинить вред посланнику Аллаха. А Узина, то есть или к ним Узина, то есть жены посланника Аллаха. Гунна Узина, то есть они были причинен им вот это Аль-Аза. Ба'дль Ильми, после того, как уже стало Ильм, то есть известно, понятно, что они жены посланника Аллаха Филь-Ахара. Поэтому, кто сейчас причинит какой-то вред, то сделает аза в отношении жен посланника Аллаха, он кафир, муртаддун, мубихуддам. Почему? Потому что уже хукм не спасался, все. А до этого, поэтому им, то есть вот этим освобождикам не было хукм, Потому что этого хокма не существовало вообще. То, что не существовало то, что они жены посланника Аллаха филь ахра. Не существовало, то есть вот этого. Понятно? Так сказали ученые все. Да, было наказание джиль. Это Хауля бинт Хаким, Мистах. Хауля, да. И Хасан Мусабир. Несмотря на то, что Мистах из великих эсподеров, участников битвы при Бадре и так далее. Фаиннаху ма багат марату наби кат. То есть ни одна из жен посланника Аллаха, то есть никаким образом ничего даже нет. Это самые благородные женщины, самые лучшие, то есть сам, то есть это алели тляк. То есть это наши матери, их хокм у нас, как хокм матерей, то есть их нужно любить, уважать и так далее. Ни в коем случае нельзя даже допустить, плохо подумать в отношении жен посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Валихаза قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين كذلك في الصحيحين какой попался من يأذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. Аль-Хадис. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал: «Ман я'зуни мин роджулин, кад балагани азаху фи ахли байти». То есть это был кто? Ибн Убей. То есть дошло до меня азаху фи ахли байти, то, что он делал азаху фи ахли байти. Фаллахи говорит, посланник Аллаха, «Ма алимту аля ахли». То есть я не знаю аля ахли, «Илля хайран», кроме как хайр. А, нет, я извиняюсь, Фирожин, ты речь идет про Нуман ибн, как звали этот господин это? Нуман Башир? Которого обвинили, что он сделал Эзина Сайши. Как его звали? Нуман. Ладно. Оправдает его, кто оправдает его передо мной, то есть это, что он так не ман ятру не минрожилин кад балагани азаху фи ахли байти фаллах говорит ма алимту аля ахли илля хайран. То есть и этот то есть это и сказал азакар рожилин ма алимту алей илля хайран ва ма кан ядхул аля ахли илля ма и. Это продолжение хадиса. Вафиги, то есть и началась вот это, то есть между Саад ибн Убада и Саад ибн Муаз, то есть это очень сильно, то есть это до такой степени. Я зачитаю, если хотите. مما يدل على أن كذفهن أذى للنبي عليه الصلاة والسلام ما خرجناه في الصحيحين من حديث الإفك عن عائشة قالت فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستعذر عبد الله بن أبي سلول استعذره попросил чтобы ему عذر какой-то это да فقالت فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه فنيت أتريش أترى أسلسك بن أبي بن سلول ده فالله ما علمت على أهل إلا خيرا وقد ذكروا رجلا. Это дали на то, что первый غير, то есть он أول غير ثاني какой-то. Как ты это узнал сам? Здесь на следующих хадисах о нем часто говорил много. Посланник, то есть в хадисе пришло. Посланник встал на минбар и говорит: يا معشر المسلمين من يأذرني من رجل قد رجل جاء ناكرا قد بلغني أذاه في أهل بيتي. То есть дошло да Аза фааль. Аза фиахли бейти. Да, да, то есть Аз-Ламин-Весу. Потом Аша передает, то есть передает слова посланника. Фааллахи ма'алим туаляхли илля хайрун, говорит, вакад закару роджулям. Ма'алим туаляхи илля хайрун. Здесь уже идет речь про сподвижника. Как узнать то, что первый и второй — это два разных человека здесь? Самый простой правый сам не знает. Да. Накера из-за уидат бинакера аль-ауэль гайрустани. Если пришло лявз накера, вот с него опять пришло то же самое слово, тоже накера, это говорит о том, что первое и второе — это два разных предмета. Два разных предмета. То что если я скажу джа роджулун фараайту роджулан, то первый роджуль аллази джа гайра аллази раайту, противоположность, если джа роджулун раайту роджуля. Как слава Всевышнего Аллаха, самый простейший пример из Салату Русуль. Инна арсална илейкум расулан شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بشو ناكرة وناكرة إذا قلت أتم شو رسول كتر بو بوصن كوام غير الذي بو بوصن كفرعون أبنو قلت فعصى فرعون رسول جاء بآل إذا قلت أتم شو فرعون كتر он أصلصل في إيمن того посланника который был к нему послан. Понятно? ولكن ذكر الرجل المعلمت فيه إلا خيرا وما كان يدخل على أهله إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أزرك منه يا رسول الله إن كان من الأمس أدربنا عنقه فهو كان من الأمس وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقال سعد بن Убада, вахо Саид аль-Хазрадж, это то есть два лучших из подвижника, то есть сильнейших. Нет, Азара отличается мин. Да, вот, да, да, вот так вот как. Она азерука, да, да, да, избавит, да, вот. Она азерука минху я раз узла. Инканнал аус, адарабна, он там. Надо возвращаться в тафсиры и это. Она азерука минху я раз узла. Инканнал аус, адарабна, он там, да, он там. Сад ми муаз был. Да, да. А почему тогда факам садну бада фаго саиду хазраджи? Факал вакана мин каблю залика роджлан солихан, лакин ихтамалатху лхамийяту. Факал ли саад бин муаз ла амру ллахи, это клятва, ла амру ллахи, ла тактульху. ولا تقدر على قتله تسيني سموش وبيت. فقام أسيد ابن حبير وهو ابن عم سعد بن معاذ أدوير نبرات فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فصار الحيان الأوس والخزرج الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا то, что уже собрались убивать друг друга. Ва Расулуллах алейхиссалям каймун аль-минбар, то есть и посланник аль-минбар, фалям язаль Расулуллах алейхиссалям яхуддухум хатта сакату ва саката, то есть и посланник успокаивал их, то есть пока они успокоились, то есть до такой степени это была фитна в тот момент. Я не занимался, я не знаю тонкости того, что это произошло, я не читал, я не знаю. С кем? С Алюем. А, не сделал. Он не выявил куфр. Он ля мисаррих. Все знали, что он, то есть он ля мисаррих. Не-не-не, он ля мисаррих. Он произнес фразу, которую... Да, то есть по такому фразу произнес. Да, что не так, нет. Все знали то, что он причинил именно хотел азат, то есть, но это, то есть, у нас не цепляются за это, кроме как за, то есть, это, да. Мы не имеем права, то есть, вынести хокм на человека, пока он «Илля антарау куфран бавахан, андеку мин Аллахи фихи бурхан». «Илля антарау куфран бавахан, андеку мин Аллахи фихи бурхан». Да. И вот ну, факт в том, то, что мы обязательно должны нести себе убеждение, то, что он в Джаханнаме. Абдуллах ибн Убай ибн Салюль в Джаханнаме бинасль Кур'ан, то, что он мунафик. «Истагфир лахум, ам лам тастагфир лахум, фаин тастагфир лахум саб'ина марратан, ла йагфир Аллаху лахум». نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وفي غيره من المنافقين وفيه فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه ولم ينكر النبي يا شيخ سمعت ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على سعد استماره في ضرب أعناقه وهذا يدل على أنه إن زنى مع زوج النبي عليه الصلاة والسلام يضرب عنقه نعم. إيه الشيخ الإسلام قلت وهذا يدل على أنه إن زنى مع زوج النبي عليه الصلاة والسلام يضرب عنقه ولا يرجم وهذا قتل ردة وليس حدا. Понятно, посланник Аллаха, шейх Хусам говорит, не сделал инкар на Саад ибн Муаз, то, что ему нужно отрубить голову, а за прелюбодеяние закидываются камнями. По этот момент, и этим самым шейх Хусам говорит, если бы он действительно сделал зина, он бы, то есть, отрубал бы ему голова, а таким образом поступает только тот, кто стал муртад. Причем потому, что тот, кто сделал просто прелюбодеяние, он закидывается камнями. Это говорит... А именно это был бы айбу в отношении, да. А, как будто бы, если на самом деле кто-то зина сделал. Да. То он бы стал бы кафиром муртад. Если он сделал зина с одной из жен посланника Аллаха. Я из аса себе выписал. Хамна. Сейчас, подожди. Я, к сожалению, просто не разбирался в этой, поэтому я не знаю. В общем, я не знаю, я не разбирался вот это, то есть кыспалиф, поэтому, то есть я не знаю подробности, которые и это. Алям имти наби аля саадин истимаруху фи дарби анакахин. Я просто выписал себе на аль-асль ва хаза ядулю аля аннаху инзана ма азауджи наби алейхиссалам, иннаху инзана ма азауджи наби алейхиссалам юдраб онукуху. ولا يوجد هذا قتل ردة وليس حدا. То что Зохир ибн Тамия указывает на обратное, чем это. Ну, надо, если я понял. Ладно. Я думаю, да. Вала ирду аля залика мистахун ва хассанун ва хассану ва хамнату. وإن كانوا في أهل الإفك نسمع توشن يقول في أهل الإفك لأنهم لم يرموا بالنفاق بالنفاق بشيء потому что они не были это не было на них то что у них то есть нифак и так далее ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أحد في ذلك السبب то есть и никого из них после этого не убил بل اختلف في جلدهم то есть несколько разногласит в том, были ли они наказаны или нет. Шейх Хусейн Филь-Асль сказал «Аля каулейни», то есть на два мнения. «Ахадум аннахум лам юхадда ахадун мин асхаби л-ифк», то есть никто не был наказан мин асхаби л-ифк. «Васани ан-наби алейхиссалам хадда ахли л-ифк», то есть это трое. «Вакал аль-Куртуби фи тафсирихи би зикри л-ихшалаф», то есть и упомянул аль-Куртуби фи тафсир ذكر الاختلاف المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسن المسح وحمل ولم يسمع بحد لعبد الله ابن أبي то есть то что مشهور среди ученых и معروف то что حسن المسح и حمل то есть были наказаны но говорит никто не слышал чтобы عبد الله ابن أبي ابن سلول то есть был наказан. В общем, масали халафи фаиннахум лам яксуду аза наби алейхиссалам, они не хотели причинить вред посланнику Аллаха алейхиссалам, валя захара минхум далилю азаху, то есть и не выявилось среди них никак, то есть чтобы указало то, что не хотели как-то осквернить, опорочить посланника Аллаха, би халаф ибн Убей аллази иннама кана кастуху азаху. Мухаммад, сделай ираб азаху. Дальше. Я знаю, мы все знаем, что это Хабр Кен. Почему она мукаддара? Да, мана не зажига тяга. На фау мудов, а хаба мудов не бей. وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة. То есть لم يكن ثبت عندهم عند الصحابة عند هؤلاء. То что в тот момент еще то что егошние жены في الدنيا они егошние же жены في الآخرة. وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا. То есть и то что случилось из них вот это ممكن عقلا. То есть من ناحية العقل. فهو كذلك ولذلك توقف النبي عليه الصلاة والسلام في القصة توقف في الأصل حتى استشار علي وزيد حتى استشار علي وزيد حتى بقى посланник الله не посоветовал то есть исламный посланник الله был он всегда советовал что со своими сподвижниками.